Ками, младший, двоюродный брат и тезка нашего повара, подходит и останавливается поболтать. Рассматривает ловушки, пробует силу пружины, плавность спускового механизма, нюхает наживку. «Орехи очень хорошие», — констатирует он, и в подтверждение слизывает немного пасты. Слово за слово, и выясняется, что Анг-Ками несколько лет назад в течение целого сезона работал с группой из трех американских зоологов в Западном Непале, вначале как слуга, а затем как охотник с ружьем и ловушками для мышей. В тот же вечер отвожу Анг-Ками в сторону. Его английский язык весьма своеобразен, но при желании с ним можно договориться обо всем, в том числе и о деталях охоты на мелких грызунов и птиц, а также об их дальнейшей лабораторной обработке, о которой он не имел ни представления, если бы на самом деле не бывал в контакте со специалистами. Теоретическая часть экзамена проходит хорошо, а на другой день Анг-Ками выдержал и практические испытания. Он получает рюкзак с ловушками. «Выбери сам места и постарайся поставить». Это у него выходит. Теперь остается договориться с начальником экспедиции и старшиной шерпов, после чего Анг-Ками может стать, как он сам с достоинством говорит, моим ассистентом. Ему 27 лет, его ждут жена и четверо детей. Вообще-то он не рвется в герои, покорители ледовых вершин, скорее наоборот. Как не раз оказывалось позднее, горы внушают ему настоящий ужас. Хотя он шерп по рождению, но предпочел бы ходить по долинам, с группами туристов, которых организует и обслуживает бюро путешествий в Катманду. Это безопаснее и не так утомительно, но заработать можно больше, ведь все туристы жаждут, чтобы их сопровождали тигры Гималаев. Ради этого Анг-Ками идет сейчас с нами на Макалу. Наша экспедиция котируется как очень большая, и участие в ней обеспечит ему рекламу на несколько будущих туристских сезонов. Шерпов прошлых поколений считали людьми, которые в критические минуты не покидали обессиленных путешественников, согревали их своим дыханием или, в конце концов, погибали вместе с ними. Если подобное геройство существует не только на страницах книг, то Анг-Ками в любом случае не из тех, от кого можно было бы требовать чего-нибудь в этом роде. Он представитель современного поколения шерпов, которая воспринимает экспедицию чисто профессионально, как возможность заработать. Все же дни совместного одиночества и длинные вечера у костра сделали нас настоящими друзьями. Анг-Ками – прекрасный знаток природы, прирожденный путешественник, мастер импровизации. Его рассказы и беседы с ним заставляют меня во многих отношениях по-новому взглянуть на жизнь шерпов. В литературе о Гималаях довольно часто шерпами называют высокогорных носильщиков, однако этим понятие шерп весьма суживается. Правильнее говорить о высокогорных носильщиках из народности шерпов, так как далеко не всякий, принадлежащий к этой народности, становится профессиональным партнером альпинистов, приезжающих в Гималаи. Чем же все-таки объяснить, что именно шерпы заложили основу традиции этих профессий, высокогорный проводник и носильщик? Ответ следует искать в истории этого маленького народа, истории, насыщенной драматическими событиями и приведшей шерпов, наконец, к месту их современного обитания в южных предгорьях Эвереста, где они смогли обрести покой и свободную территорию. Наперекор суровой природе высокогорья шерпы основали в области Кхумбу-Гимал самое высокое в Гималаях постоянное селение. В борьбе за существование они превзошли как физически, так и духовно остальных горцев и стали замечательными знатоками гималайской природы. Этим объясняется их обязательное участие в открытии и освоении Гималаев. Без них не обошлось еще ни одной важной акции – спортивной, научной или технической. До недавнего времени история шерпов была окутана туманом и сводилась к легендам об их появлении из неизвестных краев, лежащих к северу от Гималаев. За последние десятилетия удалось прояснить большинство вопросов настолько, что сейчас можно говорить не только об истории общего заселения области Солок-Хумбу, но и о возникновении отдельных деревень и даже об истории шерпских родов.